Четыре уровня внутреннего. Первый уровень – деяние. Этот самый низший уровень, с которым человек сталкивается в процессе своего исправления в своей области отдачи и получения добра и зла. Это слой в его сознании, где силы структурированы таким образом, что ощущаешь 90% как зло и только 10% как добро. Этого слоя внутри себя не избежать. Надо проявить силы и подняться, пройти через этот уровень. Не стараться перепрыгнуть через него, ибо это не поможет, а пройти через него. Наибольшую силу надо генерировать при старте, как при запуске мотора. Сначала машина трудно поддается движению, но когда уже сдвинулась с места, то уже легче ее вести, и теперь можно постепенно набирать скорость. Второй уровень — формирование. Здесь область внутри тебя со структурой 50% зла и 50% добра. Здесь кажется легче продвигаться. Налицо больше принятия согласия с управлением, а потому и соответствие с законами мироздания. Третий уровень — созидание. Здесь ощущаешь 90% как добро и только 10% как зло. Четвертый уровень — сияние. Практически 100% ощущается тобой как добро. А то, что еще ощущаешь как несовершенное в себе, оно как прах, который завершится, оживится после окончательного исправления всего человечества. Это уровень окончательной цели твоего исправления. Здесь приходишь к совершенности и непрерывно сияешь светом без подъемов и спусков.